Безумный рудокоп 15, глава 357. «Пусть сильнейший поведет землян в будущее удачи». Эта фраза была одновременно и простой, и сложной. Просто, потому как все предельно понятно, кто-то должен быть лидером. Если лидеров слишком много, то как в басне «Лебедь, рак и щука», невозможно будет не то, что попасть в будущее, а хоть как-то сдвинуться с места. Человечество стояло на распутье, и каждый следующий шаг должен был быть сделан с большой осторожностью. Уже не получилось бы, как раньше, вариться в своем собственном соку и отвечать только за свою небольшую территорию. Технологии достигли момента, когда каждый мог повлиять на каждого, независимо от удаленности оного. И землянам нужно было действовать вместе, в едином порыве, чтобы выковать себе право на существование в необъятной вселенной. Сложной же эта фраза была потому, что почти каждый лидер крупной фракции хотел быть лидером всего человечества и не хотел подчиняться. А также потому, что эта фраза была прямой директивой от цивилизации высшего уровня, и воспротивиться земляне не могли. Цивилизация механоида, ставшая скрытым хозяином Солнечной системы, не приказывала из интересов землян. Она планировала создать мощную силу, которая будет воевать на вселенских полях сражений, естественно, за ЦМ, а не за себя. И чтобы побеждать, эта сила, прежде всего, должна будет собраться в единый мощный кулак, хотят ли земляне того или нет. И для пущей надежности Солнечная система была заключена в барьер, будто бы ЦМ выращивала пауков в банке. Хотя, почему будто бы, иные земляне столь же кровожадные и безжалостны, как пауки. Администраторы и лидеры гильдии пока что еще пребывали в непонятках. Различные фракции, входящие в состав мирового правительства, срочно прикидывали свои силы, а также заключали тайные союзы и контрсоюзы. Повстанцы тоже думали, и только Макс знал, что ему то и его гильдии будущее не сулило ничего хорошего. По крайней мере, на данный момент. Поэтому ему нужно было срочно провести подготовку и отделить зерна от плевел. На некоторое время мужчина завис, раздумывая над содержанием писем, которые собирался разослать, а потом принялся составлять свое послание. Через несколько часов доверенные члены правительства и лидеры гильдии Земли М, чьи копии на Земле 10 возглавили повстанцев и решительно не подчинились мировому правительству, получили сверхсекретное письмо, которые должны были открыть в одиночестве. Никто из этих людей не был настолько глуп, чтобы открывать такое письмо в присутствии других людей. Тем более, что отправитель представлял могучую силу, способную соперничать по ресурсам и возможностям со всей коалицией. В космосе точно, и, скорее всего, на планете Механоид. Промышленные мощности гильдии Надежда и Едрк на Земле никто не знал. Эти данные были тайной за семью печатями, но умные люди понимали, что она никак не может быть маленькой. У всех крупных фракций были шпионы в Едрк. Шпионы не смогли проникнуть в госучреждения или на важные промышленные проекты, но видели развитие городов, в особенности Киншасы. Скорость и масштабы поражали воображение даже китайцев, чьи стройки циклопических размеров уже стали притчей во языцах. И самое главное, что заметили шпионы, так это то, что в отличие от большинства современных стран, в Едрк в последние два года строительные бригады механоида использовали по минимуму. Это могло служить маркером текущего промышленного развития Едрк, ведь никто не сомневался в том, что гильдия Надежды чрезвычайно богата. После прочтения письма этих могущественных людей бросило в холодный пот. Информация в них была слишком страшной, но она сопровождалась фотографиями и видео. Егор Александрович не казался таким человеком, кто будет рисовать фантастический мультик для злобной шутки. Поэтому чтецы единогласно пришли к мнению, что все написанное – правда. От открывшейся тайны становилось горько и больно, но также они чувствовали облегчение и не могли не почувствовать благодарность. Ранее эти люди были недовольны, что появился некий выскочка, который диктовал свои условия своему миру. Но теперь они поняли, что этот непредвиденный фактор в их политике и анализе в действительности спас их от куда худшей судьбы, чем наблюдение за стремительным подъемом на Унеймане из их тусовки высокой политики. Альтернативой было прямое рабство или уничтожение. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что лучше. К письму прилагался список тех, кто заслуживал доверия из их собственной страны, и лидеры связались между собой, чтобы договориться о совместном плане действий. В течение 24 часов после послания лидеры тайно получили шлемы виртуальной реальности. С этими шлемами они могли тайно и безопасно обсуждать различные вопросы с максимально высокой скоростью. То есть, им нужно было просто достать шлем из сейфа и подключиться. На втором месте по скорости была связь через игру, но там нужно было, чтобы два робота встретились лично или через помощников. На коммуникаторах роботов была функция набора сообщения для удаленной связи с нечленами гильдии, но она была куда менее удобной, чем личное общение по телефону. А в шлеме виртуальной реальности можно было засесть за виртуальный стол переговоров сразу большим числом. Онлайн-конференцию можно было устроить и обычными средствами связи, но безопасность общения вызывала сомнения. С помощью шлемов была собрана большая конференция, на которой присутствовали сотни людей. Благоразумно, только некоторые самые важные люди из них использовали аватары, в точности повторяющие их самих. Более 95% присутствующих из разных стран имели случайные аватары, но они могли только делать предложения анонимно и голосовать, но не могли взять слово за кафедрой. Конечно, там присутствовал и сам Макс в оригинальном образе. На Земле он уже был на такой высоте, что никто и ничто не могло ему угрожать, если кто-то увидит его реальный облик. Тем более, внешность его сильно изменилась с тех пор, как он покинул Россию, поэтому было бы сложно определить его истинную личность и найти точки воздействия через дальних родственников и бывших друзей. Совещание продолжалось несколько часов, и неоднократно присутствующие поднимали гвалт, но все прекрасно понимали, что им необходимо было договориться, ведь альтернатива была крайне безрадужной. Основным предметом споров было использование крайних мер, на которых настаивал Макс. В конце концов, все согласились, когда он предложил взять всю ответственность на себя. Он должен был оказаться на свету, чтобы привлечь внимание. Таким образом, остальные члены стихийно образованного союза смогут действовать тайно. Сразу же после собрания гильдия «Надежда» начала действовать. Для этого даже были вызваны 3/4 солдат специального назначения из числа космических десантников. Также были задействованы 90% войск специального назначения, каждый из которых имел при себе боевой шлем, бронежилет из уникального и крайне дорогого полусинтетического материала, способного защитить от одного или двух попаданий из электромагнитной винтовки, а также М-винтовками и М-пистолетами. Мировое правительство на других планетах еще даже не закончило раунд обсуждений между собой и не успело приступить к переговорам с МП других планет, а гильдия «Надежда» уже начала действовать. Десятки команд вылетели в разные части света и приступили к ликвидации или захвату лидеров различных фракций. Некоторые из них составляли часть костяка МП на других планетах, но большинство были их союзниками из числа олигархов и владельцев корпораций. Это были люди, владеющие городами на Земле 10, поэтому их список было легко получить. Гильдия «Надежда» и Макс давно готовились к акту превентивного удара, поэтому каждый из корпорантов был тщательно изучен. Взял ли он город под свою опеку, подчинившись МП, чтобы защитить граждан, или мэр был человеком, жаждавшим власти и смотрящим на простых людей, как на пыль под ногами. Макс не боялся ошибиться, но это было бы неприятно. Поэтому личности мэров городов были исследованы очень хорошо. Практически все из них были лидерами гильдии или альянса гильдий. Они были богаты, могущественные, имели свои собственные охранные организации. Однако, даже если у них и были защищающие их профессиональные солдаты, то количество их было совсем небольшим. Обычно, не более дюжины человек, в крайнем случае несколько десятков. Общество на Земле М было мирным на данный момент. Бандитизм и преступность касались только бедной части населения, а богатые чувствовали себя в крайней безопасности. И, естественно, что несколько десятков бойцов из числа бывших военных никак не могли противостоять солдатам регулярной армии гильдии «Надежда». Охранники целей пытались оказать сопротивление, и более 50% из них ранее приняли сыворотку механоида первого уровня или сыворотку сверхсилы от Егора Александровича первого поколения. Но 70% спецназовцев гильдии приняли сыворотку второго поколения, а остальные 30% – третьего. Все космические десантники, например, использовали третью сыворотку. Их боевые костюмы были чудовищно дороги даже для гильдии «Надежда», поэтому всего в операции участвовали 150 космодесантников на ключевых направлениях в группах от 3 до 5 человек. И это была непреодолимая мощь. Все группы действовали одновременно, и цели были захвачены менее чем за четверть часа. Практически сразу на место событий прибыли более многочисленные, но хуже вооруженные вспомогательные отряды, которые должны были произвести зачистку всего ценного. Раз уж гильдия была здесь, то грех было не поживиться. Члены Альянса были недовольны такими действиями Макса, но были вынуждены согласиться, так как он заявил, что это будет ему компенсацией за то, что берет огонь на себя. Затем цели с ближайшими приспешниками и помощниками, кто находились на месте событий, были отправлены в тайную тюрьму гильдии, а спецотряды продолжили собирать кровавую жатву. Подготовленные заранее участники собрания начали под шумок избавляться от мелких сошек, а также захватывать активы неугодных. Их действия были быстрыми и скрытными, поэтому не были обнаружены сразу. Меж тем, гильдия продолжала рейд. Только через полтора часа, когда стала поступать информация с различных мест событий, весь мир всколыхнулся. Особенно были недовольны члены Западного блока, ощутившие на себе наибольшую тяжесть последствий от атаки гильдии «Надежда». В течение следующих нескольких часов по всему миру шли яростные дебаты, и все требовали наказать гильдию «Надежда». Вместе с тем, никто не решался сделать первый шаг, ведь они представляли себе всю тяжесть последствий полномасштабного конфликта с Едрк. Ее не смогли подавить несколько лет назад, когда страна была куда как слабее, чем сейчас. За последние несколько лет все страны решительно накапливали силы, но никто не был настолько глуп, чтобы предположить, что скорость их развития была быстрее, чем у Едрк. Нет, если бы коалиция Земли решительно выступила вперед единым фронтом, то, возможно, они и смогли бы победить. Но лидеры российского и китайского блока, а также других крупных и мелких стран, оккупированных или уничтоженных на Земле 10, внутри своей сферы влияния тайно или явно блокировали предложение об атаке на Едрк. Для явного блокирования использовались существенные аргументы. Во-первых, гильдия «Надежда» никогда прежде не была замечена в агрессии против относительно честных предпринимателей и условно чистых политиков. И если сейчас гильдия атакует каких-то людей, то у них, должно быть, рыльце в пушку. От этой аргументации те, кто желал немедленно наказать гильдию, потеряли дар речи, но в моменте не могли парировать. Во-вторых, вскоре планете должно было вступить в противостояние с другими землями, чьи силы были неизвестны. Большая междоусобица никому не была нужна, поэтому было принято решение вести переговоры. На все про все у коалиции ушло двое суток, и все эти двое суток спецотряды гильдии продолжали атаковать различные цели. В действительности, многие из негодяев, дорвавшихся до власти на Земле 10, были уничтожены или захвачены еще несколько лет назад, когда гильдия активно грабила имущество бандитских группировок. Сейчас все эти люди стали вдвое умнее и в 10 раз осторожнее, но они все еще не смогли избежать акта агрессии. На самом деле, только в первые сутки были атакованы лидеры МП и им сочувствующие. Эти ребята были действительно хитрыми и скользкими и быстро затихарились, когда поняли, что дело пахнет керосином. Поэтому на вторые сутки гильдия грабила бандитские группировки, которые воскресли с новыми лидерами или поднялись в последние годы. Члены собрания не знали весь список своих врагов, поэтому не поняли, что были частично обмануты. Затем было несколько раундов переговоров, и Макс пообещал, что его гильдия больше не будет атаковать негодяев. Однако он ведь не заключил духовный контракт, как он мог действовать неукоснительно согласно своему обещанию. В это время внутри гильдии готовились отряды ликвидации, которые должны будут просто убить ускользнувшие ранее цели, или людей, которых невозможно было атаковать открыто. Но делать это гильдия будет тайно и постепенно. Меж тем, под эгидой консолидации сил и подготовки к грядущему противостоянию с другими землями, различные страны и крупные силы объявили о своем желании стабилизировать обстановку в Южной Америке. Ранее они старались действовать мягко, чтобы не противодействовать прямо Западному блоку, но в последние годы за счет помощи гильдии «Надежда» у разных стран стало много игроков, и преимущество Западного блока было потеряно. Они уже не имели половину игроков, и не зарабатывали половину энергонов планеты. Сейчас по игрокам это было менее четверти, а по доходам, с учетом гильдии «Надежда», даже не одна десятая, а может быть, даже не 1%, если добавить энергоны, получаемые гильдией со Стелема и Аквамарина. Члены Тайного Альянса понимали, что вероятность объединения Западного блока с МП других планет была чрезвычайно высока, и купировать кризис не было никакого смысла. Вскрыть нарыв прямо сейчас было лучшим решением. Западный блок был в шоке и ярости, когда войска многих стран высадились в Южной Америке и начали брать под контроль многие территории, которые еще сопротивлялись миротворческим войскам. Они сделали это быстро и решительно, а также местные сепаратисты поддержали прибытие иностранного контингента. Всего за две недели Западный блок потерял половину территорий, которые не успел взять под полный контроль. Армия блока усилила свои атаки на оставшуюся половину, но тамошние силы получили тайную поддержку от гильдии «Надежда» и оказали неожиданно жесткое сопротивление. Некоторые из регионов прямо объявили о том, что теперь являются территорией, подчиненной Едрк. В течение часа там объявилась регулярная армия республики, и миротворцы были вынуждены отступить. Еще через две недели сферы влияния в Южной Америке были установлены. Часть из них принадлежали Западному блоку, Российскому и Китайскому блоку, а также другим крупным силам. Некоторое количество территорий стали частью Едрк, а на других территориях была восстановлена прежняя власть, которой тайно оказывали поддержку российские и китайские блоки, а также гильдия «Надежда». Но все это было только первым актом грядущих больших событий. Глава 358. Группа инженеров собралась возле интерактивной доски, на которую проецировался упрощенный чертеж радиоуправляемого космического корабля. Корабль пришлось делать в максимально сжатые сроки, так как начальство требовало запустить проект как можно быстрее. «Нет», — покачал головой инженер в белом халате с густой бородой со множеством седых волос. «Сам по себе корабль бесполезен. Слишком большой расход топлива. Единственный вариант — доставить корабль поближе к пространственной сфере на транспортнике механоида. Только так удастся сохранить достаточное количество топлива, чтобы можно было отправить блок данных обратно после сбора. Это триллионы километров», — нахмурился один из инженеров помоложе. «Начальство нас по головке не погладит. Слишком дорого. Единственный альтернативный вариант — построить орбитальную пусковую установку, подобную той, что есть у гильдии «Надежда», — криво улыбнулся старший инженер. «Но вложения на начальном этапе будут также немаленькими. Мы можем арендовать их установку. Шутишь, что ли?» — потерял дар речи другой инженер. «Определенно, что мы – потенциальные враги. Вероятно, что даже российские и китайские блоки не смогут арендовать. Может быть, северокорейцы смогут, но им это не нужно. Они могут просто купить информацию у «Надежды» или вовсе получить бесплатно. Тогда нам предстоят месяцы работы, если не годы», — пожал плечами старик. «Как ты думаешь, на других землях все обстоит так же? Там есть ты и я?» «Не знаю», — помотал головой коллега. «Если они примерно на том же уровне, то просто связаться будет сложно. А потом нам нужно будет решить, кто главный. Если на других землях также есть гильдия «Надежда», или даже если ее нет, то все будет сложно», — нахмурился старик. «Их лидер точно не станет идти на компромиссы. По крайней мере, не с нашим западным блоком. Это уже не нам решать», — начал говорить руководитель проекта, но был быстро прерван. В сети появилось видео. Подбежал к группе молодой аспирант. «Вы должны это увидеть. Что там?» — возмутился старик. Ему не понравилось, что их беспардонно прервали. «Это так важно. Посмотрите». Не унимался аспирант и вывел изображение на интерактивную доску. На ней было изображение, снятое из иллюминатора МКС одним из сотрудников станции. На коротком видео, длительностью всего в несколько секунд, было показано, как 8 искусственных космических объектов, очевидно, на двигателях с ионной тягой, пролетели мимо станции. Аспирант начал пояснять. «Некоторое время назад с орбитальной пусковой установки на Луне стартовали космические дроны», — рассказал парень. «Всего их было 16. Предположительно, они пролетят мимо Солнца и возьмут курс на 16 различных пространственных сфер. По предварительным расчетам, сфер они достигнут их менее чем за месяц. Если учитывать, что им нужен космический парус, топливо для разгона, а также топливо для торможения и отправки назад карты памяти, эти дроны слишком маленькие», — свел брови старик. «Я не понимаю, чего они добиваются». «Учитель», — немного промямлил молодой человек, — «разве у них нет особенных телефонов, которые поддерживают мгновенную связь независимо от расстояния?» «А какой смысл в расстоянии?» — пуще прежнего нахмурился старик. «Другие земли находятся в параллельном, возможно, карманном пространстве». «Постой, ты предполагаешь, что они смогут поддерживать связи в параллельной вселенной? Тогда им не нужно возвращать данные обратно в нашу вселенную, они смогут получать их в режиме реального времени. «О, боже, мне нужно срочно доложить начальству», – внезапно вскрикнул руководитель проекта. «Все именно так и было. Пусковой диск на орбите Луны был лишь слегка переделан, и теперь вместо одного небольшого, но все же грузового челнока, отправляемого в сторону базы на Плутоне, с каждой стороны пусковой установки теперь запускались по 8 маленьких разведывательных космических кораблей. Управлялись они удаленно с помощью телефона, подключенного к системам корабля. Он не только мог менять направление по команде, но также и передавать данные и снимки в режиме реального времени. Пространственные сферы блокировали радиоволны, поэтому, чтобы узнать о том, что происходит в других солнечных системах, нужно было запустить внутрь сферы космолет, собрать данные с той стороны и отправить их обратно на физическом носителе. Гильдии Надежды не нужно было проходить через столько сложностей, поэтому их космические дроны могли быть куда более маневренными, а также им не нужно было снижать скорость. Несколькими днями ранее с базы на Плутоне уже был запущен разведывательный дрон, и он пролетел сквозь ближайшую к Плутону сферу свободно, не теряя скорости. Текущий эксперимент с 16 дронами имел своей задачей выяснить предел скорости пролета через сферу, хотя ученые предположили, что его может и не быть. В современной, да и не только, войне разведка имела чрезвычайно важное значение, определяя исход сражения чуть ли не наполовину, если не больше. С хорошей разведкой можно победить даже при подавляющей численной силе противника. Собственно, это и предстояло сделать гильдии Надежда. Гильдия едва только заняла несколько участков на двух континентах. Да, это были крупные участки суши, но они не шли ни в какое сравнение с размером крупных стран. Количество полезных ископаемых в недрах было велико, но куда меньше, чем у конкурентов на Земле. Да, с тех пор, как гильдия Надежды перестала играть роль поддержки тайной организации, сотрудничающей с различными гильдиями и правительствами, взяв под свою опеку целую страну, все бывшие друзья теперь превратились в конкурентов. И российский блок, и китайский блок были таковыми. Исключение составили правительства нескольких небольших стран, типа Северной Кореи или Республики Куба. Ну, и несколько старых друзей все еще поддерживали теплый контакт, например, генерал Лаврентьев. Впрочем, это были взаимовыгодные отношения. У генерала было много завистников, и ему нужно было иметь пару тузов в рукаве на случай политических дрязг. А КНДР и Куба пребывали под давлением внешнего мира десятилетиями, поэтому высоко ценили немногих друзей, пусть этот друг и был слишком молод. А в остальном, большинство стран на Земле М теперь были конкурентами гильдии Надежда и Едрк. Некоторые же из них были даже врагами. Так вот, рассчитывать на помощь с тыла не приходилось. И в таких условиях был инициирован конфликт с другими солнечными системами. На что Макс надеялся? Он и сам до конца не мог ответить себе на этот вопрос. Сила врага была в 10 или 20 раз больше в космосе и в сотни раз больше на поверхности планеты. Оружие, промышленность, население, количество солдат. 10 солнечных систем – это 100 миллиардов жителей. Теперь уже меньше, конечно, после непродолжительной войны и многолетних репрессий, но 100 миллиардов. Это 100 миллиардов. Пусть даже не все поддерживают мировое правительство, но ради выживания они готовы работать на него. Конечно, есть повстанцы, но их только горстка людей. Да, и как рассчитывать на их помощь? Ведь они должны получить свою выгоду от сотрудничества. 300 миллионов против 100 миллиардов. Дисбаланс был слишком большим. Примерно такие думы были в голове каждого из присутствующих в конференц-зале. Высшее руководство гильдии было не в духе прямо с момента объявления Королевской битвы солнечных систем. Даже объявленная только что новость о запуске разведывательных кораблей не смогла поднять им настроение. Макс внимательно оглядел присутствующих. За круглым столом в центре сидели человек 20, и еще около сотни расположились амфитеатром в качестве наблюдателей. Это было не все высшее руководство, но по личным наблюдениям Макса, а также исходя из оценки системы, здесь присутствовал весь высший состав, с индексом доверия и выше. То есть, им можно было с легкостью доверить не только совершенно секретную информацию гильдии, но даже и личную, и эта информация не распространится дальше их ушей, умышленно ли или в результате халатности. Те, кто не мог держать язык за зубами, пожалуй, даже во время допроса с легкими пытками, здесь не присутствовали. Разумеется, лидер гильдии был крайне скупым человеком, поэтому не строил подобных конференц-залов, чтобы потешить свое величие, Собрание происходило в виртуальной комнате, а каждый из присутствующих был в системном шлеме. Это также гарантировало возможность отсутствия прослушки или чего-то подобного. Хотя, возникала другая проблема. Система сообщила, что двое из присутствующих параллельно смотрят аниме-сериал, человек 10 слушают музыку, парочка раскладывала пасьянс, а один даже листал порнографический журнал. Все равно, никто не видит, что человек делает параллельно с собранием. Такова была гибкость виртуальной реальности. Рот большого босса едва не дернулся, когда до него дошла эта информация, но останавливать присутствующих не стал, так как еще не все догадались или предположили возможность того, что начальник может отслеживать все их действия. Макс все еще придерживал эту тайну для себя. Он мог терпеть некоторое раздолбайство или леность человеку, которому можно было доверять. Тем более, что возможно, они делали это из-за стресса. Информация – это обоюдоострый меч. Быть руководителем – это не только привилегия, но и тяжелая ноша. Хотя в сети уже начало медленно распространяться информация о королевской битве, но гражданские не слишком хорошо понимали эту тему. Тем более, жители Едрка и сотрудники гильдии не понимали, какую роль во всем этом занимала гильдия «Надежда» и в какой опасности находилась. Руководители знали, но не могли об этом рассказать даже своим семьям, чтобы не посеять панику. В системе было зафиксировано, что работоспособность 75% руководителей упала на 12% в среднем. Участились случаи обращения к психологу. У некоторых был даже первый сеанс. 20% руководителей увеличили интенсивность труда в среднем на 15%, что также было не очень хорошо. Руководители и так работали со сверхурочными, так как имели такое право. Слишком большая нагрузка могла быть проблемной для организма. Только 5% сохранили спокойствие и работали в прежнем ритме. Это показывало то, насколько новость выбила людей из колеи. «Товарищи», — громко произнес босс, привлекая всеобщее внимание. «Друзья, хочу задать вам один вопрос». Макс еще раз всех оглядел, и даже периферийным зрением убедился, получив подтверждение от системы, что заскучавшие руководители сосредоточились на нем. «Сколько лет нашей гильдии, кто-нибудь скажет?» Наконец, бросил он бомбу в собравшихся. Все молчали. Только через несколько тягостных секунд вверх поднялась одна тонкая и нежная ручка. Найти в себе смелость высказаться могли только несколько человек из более сотни, но большинство из них решили воздержаться, чтобы в очередной раз дать возможность высказаться их любимому генералу. Даже если их снова накормят собачьим кормом, щенячьей любовью, телячьей нежностью. Если большого босса все уважали и боялись, то второго человека в гильдии все боялись, но и очень любили. Особенно молодые парни и девушки. «Да, генерал», — кивнул босс. «Говорите, через 2 месяца будет 10 лет», с заискивающим взглядом, словно маленькая девочка, и спрашивающая одобрение отца, мягко, но звонко проговорила Марина. Ее голос был чистым и приятным. «Совершенно верно». Макс поднял большой палец вверх. «Даже 10 лет не прошло. Вы все, наверное, уже пообвыклись со своим текущим положением. Но вспомните, кем вы были и чем занимались 10 лет назад, а некоторые даже 7 или 5 лет назад. Марина и Вова знают, что когда я начинал, нас была всего горстка. Я и дюжина подростков на неполный рабочий день. Зоя и баба Нюра знают меня с тех пор, когда в гильдии была едва ли сотня или 2 сотрудников. Многие из вас начинали, когда нас было около 1000. Другие, когда нас было менее 10 000. Просто сборище игроков. Ни силы, ни власти. Но теперь у нас есть все это. Кто скажет, что сейчас мы не на одном уровне по технологиям и производству с передовыми странами мира? В космосе мы даже превосходим коалицию Земли. И все это за 10 лет. Такими темпами, что будет с нами через 20 лет. Будьте уверены и будьте расслаблены. Вы же не можете быть такими прокисшими месяцами или годами. На этот раз время на стороне гильдии. Один только полет автономного разведывательного космодрона занимает более 20 дней. Если бы это будет пилотируемый корабль, то это будет не менее 30, может быть, даже 40 дней. И это с нашей пусковой установкой, которой нет у коалиции Земли и, скорее всего, у мирового правительства параллельных систем. Если они захотят отправить челнок с боевым подразделением на борту, расходы будут чудовищными, и одна только подготовка к экспедиции, без учета строительства боевого корабля с десантом займет месяцы. Да, скорее всего, со временем скорость строительства, подготовки и полета со временем уменьшится, и это то, чего хотела бы видеть цивилизация механоида, насколько я понимаю. Но к тому моменту пройдет достаточно много времени. К тому моменту гильдия уже не будет находиться в таком пассивном состоянии. И в качестве доказательства позвольте мне показать вам одно видео. Макс взмахнул рукой, и в воздухе перед ними застыла голограмма. На этой голограмме была показана подземная пещера, которую босс сделал в тайне ото всех. Только пара человек из присутствующих знали и несколько подозревали. Все эти годы начальник собирал персонал, контактировать с которым было запрещено, и эти люди работали на секретном производстве. Хотя размер пещеры был относительно большим, с этим не было никаких проблем. Все важнейшие объекты инфраструктуры гильдии республики до последних пары лет размещались под землей. Сейчас было настроено столько всего, что все 30 миллионов сотрудников гильдии могли бы в будущем прожить жизнь под землей без необходимости подниматься на поверхность. Это был единственный в мире подземный комплекс таких масштабов. Да, в России, США, КНДР, и тем более, в Китае были убежища, чтобы вместить столько же, если не больше людей, но именно вместить, временно. Припасов там бы хватило от нескольких дней до нескольких месяцев. Только в немногих убежищах для самых важных граждан можно было бы прожить годы или десятилетия, но там могли бы разместиться всего несколько тысяч человек. Возможно, с учетом строительных возможностей бригады механоида, сейчас эти комплексы были больше, но там не могло быть размещено более 100 тысяч человек, а подземные города гильдии могли принять 30 миллионов на всю жизнь. Они могли бы работать, учиться, заводить семьи, рожать детей. Все говорили, что гильдия «Надежда» была богата, но внешний мир слабо себе представлял, сколько в действительности энергонов было у гильдии и сколько строительных бригад механоида гильдия может нанять. Если бы это были только земные рабочие, такая стройка могла занять полсотни лет. Но для СБМ подземное строительство было слишком простым. Только платите энергоны. Поражали не размеры пещеры, а то, что в них было. Все присутствующие видели строительных роботов гильдии, но мало кто из них понимал, откуда эти роботы взялись. Кто-то предположил, что они были куплены у ЦМ или у других стран. Чуть более сведущие считали, что секретное производство занималось строительством таких вот роботов. Но реальность была больше, чем любые их смелые фантазии. Гигантское помещение было заполнено всевозможными промышленными роботами и конвейерными лентами, а также везде сновали роботы. Количество живых рабочих было меньше 1/20 от общего числа местных производительных сил. По большей части они занимались тем, что строили новые машины и станки. Строительные роботы, задействованные сейчас в разных местах гильдии, особенно при строительстве небоскребов на поверхности, были лишь небольшой частью выпускаемой продукции. Множество машин продолжали делать машины для производства машин. Другие делали добывающие машины, которые работали сейчас неизвестно где. А также было показано, как роботы собирают разведывательные космодроны. Первые 16 были сделаны учеными и инженерами с титаническим приложением усилий примерно за 2 месяца. На подземной же базе сейчас делали сразу полсотни дронов. Этот масштаб был действительно велик. Глава 359. Хотя Макс все еще скрыл немного, показав только половину производственного комплекса, размер секретной фабрики роботов все еще был значительным. Да, показанная часть была меньше, чем суперфабрики, например, Tesla или Foxconn, но собирали здесь не автомобили или бытовую электронику, а роботов. Пожалуй, это была крупнейшая фабрика роботов на планете. Более того, доподлинно было известно, что роботы, произведенные гильдией «Надежда», опережали по функционалу, производительности и долговечности роботов всех других стран, даже лабораторные образцы. Связано это было с тем, что Макс таки сумел угнать часть концепции роботостроения из утопии, а также ученые гильдии скопировали все технологии Аквамарина, но еще не до конца их освоили, но это событие уже практически наступило. В некоторых моментах нынешние роботы гильдии были даже лучше аквамаринских. Конечно, если сравнивать с роботами ЦМ, это словно сравнивать яйцо курицы и тираннозавра. Однако, для победы над землянами этого было вполне достаточно. Если мировое правительство захочет купить роботов ЦМ для битвы, то у гильдии было больше средств. Жаль, что пока боевых моделей не было в продаже, а строительных можно было купить только 10 штук в месяц. Ученые даже не пытались их разобрать, так как опасались штрафа со стороны механоида. В общем, хотя было непонятно, сколько боевых роботов может производить эта фабрика, и насколько могущественны они будут в реальном бою, но уже сейчас гильдия могла чем-то доответить на внешнюю агрессию. А что будет через несколько лет? Босс никогда не стоял на месте. Проблема еще не наступила, а он уже подготовился к ней заранее. Так было с самого начала существования гильдии, будто бы начальник был каким-то пророком. «Итак, теперь вы все спокойны», — глубоким голосом проговорил большой босс. «Да», — откликнулись многие, а некоторые начали аплодировать. «Тогда возвращайтесь к работе», — сказал Макс, улыбаясь. Он буквально чувствовал душевный подъем членов команды. «Есть, сэр», — хором ответили все. Разведывательный космический дрон на высокой скорости приближался к сфере. Он не был начинен самым современным оборудованием. В основном дорогие части касались только ионного двигателя и солнечного паруса. В остальном все было не слишком дорогим, так как это были первые опытные образцы. Самый первый дрон был собран на скорую руку и доставлен к сфере с плутонотранспортным кораблем механоида. Там особо нечего было изучать, и он был разрушен буквально через несколько часов пребывания в открытом космосе. Время терпело. Для мирового правительства было нереально подготовить армию вторжения всего за несколько месяцев. Начать с того, что у 9 МП из 10, если учесть еще и коалицию Земли, то из 11, практически не было врагов в космосе. Даже транспортники коалиции Земли были лучше, чем у МП-10, хотя возраст Земли-10 был на несколько лет больше, и МП-10 также почти ни с кем было делить космос до появления пиратов. Все это, скорее всего, не устраивало цивилизацию механоида. Хотя ЦМ в какой-то мере выступала в качестве торговой гильдии, а не сюзерена, как это было в случае с цивилизацией архангов или цивилизацией суперов, и поэтому ЦМ развивался в новых мирах быстрее, чем он и, но у ЦМ все еще были различные враги, то есть Земля могла быть подвергнута повторному акту инопланетного вторжения. Точнее, оно уже происходило, пресловутый Сатоси Хакигава привел на Землю архангов. Поэтому, скорее всего, ЦМ решила, что было бы хорошо прокачать немного силу землян. Да, это была бы разница в скорости захвата планеты, рассчитываемой неделями вместо дней, а при полномасштабной атаке днями вместо часов, но уже это было хорошо. Чем дольше земляне будут сопротивляться, тем проще будет механоиду подготовить подкрепление для отпора врагам. Поэтому космические войска у землян должны были быть, и поэтому такие вот условия королевской битвы были выставлены. Для Макса все эти события не были радостными, но в принципе он был рад тому, что сила землян станет выше. Ни одному ему тянуть лямку теперь. Правда, перспектива грядущей войны была неприятной, если не сказать болезненной. В последнее время на Земле было много войн, и население страдало. Короткий период мира на Земле М был обусловлен появлением гильдии «Надежда», которая оттянула на себя внимание западного блока, дав возможность другим блокам и странам спокойно выдохнуть и восстановить экономику, но на землях с первой по десятой у обычных людей не было такой блажи. И вот, теперь будет еще одна война, хотя, если победит гильдия «Надежда», то эта война будет освободительной. Макс надеялся, что потом будет длительный мир, чтобы земляне восстановились. По крайней мере, он хотел бы его устроить. Макс и несколько ученых, а также руководителей наблюдали, как первый, самый высокоскоростной дрон проник в сферу. Картинка мигнула, и в следующий момент оптика зафиксировала солнце вдалеке. «Инверсия. Это хорошо», — воскликнул один из людей в расстегнутом белом халате. Гильдия «Надежда» имела много строгих правил, а также поощряла развитие различных профессий, и сотрудники часто ходили в форме, чтобы показать свою принадлежность к какому-то отделу. Неизвестно, как появилась эта мода, но в какой-то момент все ученые и большинство инженеров и их учеников начали носить лабораторные халаты, показывая, к какой фракции их можно отнести. Ученики ходили в полностью застегнутых халатах, руководители среднего звена в наполовину застегнутом, а высшие руководители в халате нараспашку, некоторые из них, самые высокопоставленные, даже закатывали рукава. Конечно, были среди них и отщепенцы, которые строго относились к себе и работе, застегнув халат на все пуговицы, даже если были руководителями, и это порой вызывало непредвиденные казусы. Например, некоторые гениальные дети, обученные по секретным программам, выросли в карьере слишком быстро, но выглядели слишком молодо. И могло быть такое, что какой-нибудь аспирант из числа обычных учеников мог слишком настойчиво набиваться на свидание начальницы своего начальника, за что получить по шапке, а могло и выгореть, тут как карты ляжет. Но это совершенно другая история. «Поясните, почему?» – спросил Макс у мужчины. «Помимо ограничения по скорости, которого, вполне возможно, не существует, или мы его еще не достигли, мы накидали несколько вариантов чрезвычайных ситуаций», – начал объяснять ученый. «Например, если бы не было инверсии, то любой корабль, влетевший в сферу, затем продолжил бы движение в сторону барьера. Тогда нам нужно было придумать, как снизить скорость на последнем участке или отправлять корабли по орбитальной кривой, чтобы он входил в сферу сбоку. Инверсия многое упрощает. Хотя, нам все еще нужно придумать, как отправлять корабли по орбите, ведь сейчас мы можем отправить их только к центру Солнечной системы и для того, чтобы проверить еще одну сферу, дрону нужно будет пройти через центр, где его могут перехватить противники». «Да», – кивнул Макс, – «нужно придумать разные варианты. Полет через центр также может быть полезен, так как дрон сможет ускориться еще раз». «Хорошая идея», – улыбнулся ученый. «Мы можем сделать управляемый дрон с несколькими ступенями, с двумя или тремя. Например, в первой системе он отстрелит первую ступень, которая останется в системе, чтобы продолжить получать разведданные, а сам дрон отправится к следующей сфере в иную систему. Тогда жду чертежи в ближайшее время. Разрешаю сверхурочные всем задействованным сотрудникам», — отдал приказ босс, и команду производства космических дронов теперь ждали бессонные ночи. Пауль в очередной раз смотрел в иллюминатор на мерцающий серебристый барьер в нескольких тысячах километров от станции. Он был одним из сотрудников станции. В действительности же он был отправлен в бессрочную ссылку. Недавно пришла информация, что вскоре земляне различных планет объединятся, и барьер будет снять. Тогда он сможет вернуться. Сразу после этого на станцию прибыли несколько человек от 9 земель. Земля-10 все еще не прислала своих людей из-за мешающей ей космических пиратов, точнее, некой гильдии «Надежда», но они обещали прислать команду в течение 2 недель. Теперь эти люди, которые были военными, судя по всему, что-то обсуждали за закрытыми дверями. Такому преступнику, как Пауль, путь в конференц-зал был заказан. Но руководство обещало вернуть его на Землю в будущем и дать свободу, хотя и с ограничениями на передвижение в пределах одного города. Это уже было более или менее сносно, поэтому мужчина с нетерпением ждал этого дня. Да, здесь, на станции было куда лучше жить, чем в стандартной тюряге. Достаточно хорошая еда, компьютерные игры, книги, музыка, спортзал. Но холодный космос ему уже порядком осточертел. Внезапно мужчина увидел, как в небольшой области барьер всколыхнулся, а потом еще несколько раз. Кто-то прислал еще подкрепление. На этот раз подкреплений было много. Он вытащил телескоп из своего личного шкафчика и решил взглянуть на новичков поближе. Выкрутив масштаб на максимум, он едва мог разглядеть корабли, но они приближались довольно быстро. «Шустрые», — подумал про себя Пауль, и через некоторое время он смог разглядеть корабли. Эта конструкция была ему неизвестна. 5 угловатых кораблей, если смотреть на них спереди, выглядели как шестиугольники. Носовая их часть была лишь немного выгнута наружу, поэтому центр корабля все еще был довольно острым. Да, это был неизвестный тип кораблей, и, скорее всего, было похоже, что это боевые корабли. Боевые корабли из одного источника в одной группе в военное время. Испугавшись, мужчина отбросил от себя телескоп, который продолжил плыть куда-то в сторону. Все тело Пауля пробило мелкая дрожь, и в следующее мгновение на станции зазвучала сирена. Пауль не был членом боевого персонала, да, и такому преступнику, как он, никто бы не доверил в руки оружие. Поэтому он мог только оставаться в своей каюте, чтобы не мельтешить перед начальством. Он нашел в себе силы и потянулся за телескопом. Почти вжав линзу в иллюминатор, мужчина продолжил наблюдать. Вскоре он увидел искры от ударов на обшивке приближающихся кораблей. В вакууме космоса снаряды рельсовых пушек не сгорали в атмосфере от скорости, поэтому и были невидимы. Противник пока никак не реагировал. Затем Пауль увидел росчерки выстрелов лазерных пушек, и тогда враг все еще не предпринимал ответных действий. Но вот, от станции в сторону противника вылетели несколько ракет. Лишь в этот момент на 6 гранях вражеских кораблей открылись люки, из которых высунулись спаренные лазерные турели, которые без проблем избавлялись от ракет, параллельно стреляя в сторону станции. Межпланетарная станция была довольно крупной, поэтому Пауль не почувствовал попаданий, зато увидел, что интенсивность лазерного огня со стороны станции неумолимо уменьшалась. Скорость противника была неимоверно высокой, так как барьер снижал скорость практически до нуля. Чтобы преодолеть оставшиеся несколько тысяч километров, кораблям обычно нужно было несколько часов. Но враги действовали быстро и решительно. Всего через четверть часа они подобрались к станции. Пауль быстро метнулся к стене и пристегнул себя к кровати. Затем был сильный удар, и мужчина почувствовал головокружение. Ему повезло, удар пришелся по другой части станции. Потом он слышал крики и звуки выстрелов внутри станции. Но вскоре все стихло. Прошло еще несколько минут, и мужчина услышал из-за двери своей каюты голос молодой женщины, хотя и немного неестественный. «Немедленно откройте дверь, иначе мы вынуждены будем ее выломать», — проговорила женщина. Пауль не стал сопротивляться и нажал на кнопку. Створки двери разошлись в четыре стороны, и мужчина увидел направленный на него ствол. Ствол мелкокалиберной пушки, стреляющий, скорее всего, пистолетными пулями, был прикреплен к полусфере поворотной турели. Сама турель была установлена на платформе с четырьмя паукообразными ногами. «Поднимите руки», — приказал голос, исходящий от боевого робота. Пауль послушался приказа. Затем небольшой отросток на вершине полусферы повернулся, сканируя комнату. «Есть личное оружие?» — спросил оператор робота-паука. «Нет», — честно ответил мужчина, не опуская руки. «Выходите из каюты и идите в центральный конференц-зал», — приказала женщина. «Только без глупостей». Затем робот отступил от двери. Пауль вышел и под конвоем прошел в конференц-зал, где встретил несколько своих коллег по несчастью. Полчаса спустя здесь собрались буквально все жильцы базы. Некоторые были ранены, и другим приказали оказать им медицинскую помощь. За ними следили около дюжины боевых дронов в виде пауков и 4 квадрокоптера, также вооруженные. Остальные производили обыск базы. Через час в конференц-зал прибыли новые роботы, которые напоминали андроидов, хотя и перемещались на трех ногах. Верхняя их часть была вполне похожа на человеческую с пятипалыми конечностями. Пара других роботов на 6 колесиках привезли на себе 2 ящика. Вскоре 4 робота-техника начали собирать непонятную конструкцию. Это была треугольная стеклянная призма высотой в 3 метра и стороной в 1,5, стоящая на 20-сантиметровой металлической платформе. После сбора призмы техники отошли в сторону, и призма загорелась. На ней показалось довольно четкое и цветное трехпроекционное изображение высокого и крепкого мужчины. Плечи его были так широки, что казалось, еще чуть-чуть, и они не влезут в изображение. Если это его реальный размер, было понятно, почему призма такая большая. Голограмма оглядела присутствующих и начала говорить. «Как вы все уже поняли, эта база теперь захвачена», — сказал мужчина. «Мы пока не знаем, что делать со всеми вами, но будьте уверены, что мы сохраним вам жизнь, а потом вернем на Землю, когда это станет возможно». По залу прошелся небольшой гул. «Если вы будете сотрудничать с нами, то мы позволим вам пользоваться капсулой», — продолжил неизвестный. «В противном случае, мы заберем капсулу и передадим ее тем, кто больше в ней нуждается. А теперь, прошу пройти по одному и зарегистрироваться». Изображение мужчины погасло, и через пару секунд в призме показалось изображение сексуальной секретарши в облегающей офисной одежде. Белая блузка и черная юбка-карандаш, казалось, могут быть разорваны изнутри в любой момент. Открывшаяся картина очень понравилась местным животным, и они охотно сотрудничали, рассказывая о себе все, что было нужно и не нужно. Вскоре атмосфера изменилась, под шутками местных жильцов, и страх Пауля ушел. Он просто сменил начальство. Ничего слишком опасного. Вот только он еще не знал, что ему придется пахать на механоиде, как проклятому, чтобы отбыть свое наказание за совершенные преступления. Событие было из ряда вон. Чтобы предотвратить для мировых правительств возможность переговоров между собой, Макс принял решение основательно потратиться на корабли и их доставку к барьеру, чтобы захватить станцию. Он мог бы ее просто взорвать, но ему было жалко уничтожать столь ценный актив. Станция могла бы еще послужить землянам в будущем. Конечно, после ее захвата придется еще потратиться на улучшение обороноспособности, а атаковавшие ее корабли будут использованы в дальнейшем, чтобы предотвратить строительство еще одной подобной станции. В отличие от МП, Биг Босс сберег своих людей и не мог отправить их в бессрочную ссылку, поэтому захват и последующее строительство были осуществлены исключительно силами роботов, что шокировало даже больше, чем сам захват станции. Теперь мировые правительства действительно опасались гильдию «Надежда» и ускорили собственное развитие. Глава 360. Хрустальный бокал, наполненный рубиновой жидкостью, вылетел из руки худощавого, но все еще крепкого старика и, пролетев по пологой дуге, врезался в стену кабинета. Сверкающие осколки разбросало в стороны. Джон Ротшильд, тайный глава семьи Ротшильдов, которая не показывала свою голову почти сотню лет, до того, как не было основано мировое правительство, был в бешенстве. У цивилизации механоида было странно щепетильное отношение к коммуникациям и распространению информации. Отправить сообщение на коммуникатор другому роботу можно было только в случае личного знакомства с ним и обмена контактами путем физического соприкосновения между коммуникаторами. Иначе можно было отправить сообщение адресату через стелу, но также нужно было лично побывать в городе. Сама планета механоид была огромной, и параллельные Земли располагались на неизвестном расстоянии друг от друга. Связь между собой МП поддерживали через сотрудников станции, которые передавали информацию друг другу устно, а потом связывались с начальством в игре. Но теперь эта связь была потеряна, а Джон только-только завершил раунд переговоров с семьями Ротшильдов на параллельных Землях. Да, среди арестантов, отправленных на станцию, были их люди. Понятно, что и другие семьи и кланы иллюминатов имели подобных связных, и все они также пострадали теперь, когда их люди были изолированы друг от друга и от игры. «Что вообще происходит?» — вскричал Джон на высокого и крепкого афроамериканца в черном костюме. «Господин», — низким басом, но в очень приниженной манере заговорил мужчина, — «у нас нет никаких новостей на данный момент. Последнее сообщение от нашего человека пришло более суток назад». Потом он отключился. Неизвестная сила напала на станцию, и охрана станции не смогла их сдержать. Рельсовые пушки и лазеры не брали броню их кораблей, а ракеты были сбиты ответным огнем. Принадлежность к какой-то силе не установлена. Он должен был выйти на связь повторно, когда вторженцы пойдут на штурм, чтобы рассказать о них больше. Но так и не вышел. Скорее всего, штурм был слишком стремительным, чтобы наш человек смог вернуться в игру. Хотя сила, стоящая за атакой на станцию, неизвестно, наши люди считают, что это должны быть люди с Земли М. Как там ее, гильдия «Надежда», что ли? Нахмурившись, проговорил старик, которые уже засветились на Земле 10. Именно так, кивнул помощник. Сейчас мы систематизируем всю имеющуюся у нас информацию, но ее крайне мало. Жаль, очень жаль, в сердцах произнес Джон. Но эти ублюдки еще ответят нам. Внезапно в кабинете раздался треньк сообщения, пришедшего на телефон. Афроамериканец под зорким взглядом главы семьи Ротшильд быстро сунул руку во внутренний карман пиджака, вынул телефон и прочитал сообщение. В его глазах появилась сталь. Марсианские спутники наблюдения за космосом зафиксировали выход из одной из сфер небольшого технологического объекта, проговорил он. Скорее всего, это радиоуправляемый корабль разведки. Судя по размерам, кто-то уже начал проникать в нашу систему. Пуще прежнего нахмурился Джон. Слишком рано. Мы общались с мировыми правительствами параллельных систем. У кого такой уровень технологического развития? Хотя он задал этот вопрос вслух, оба присутствующих уже предполагали ответ на этот вопрос. Только у одной силы из тех, кого они знали, были такие возможности, чтобы преодолеть заградительный огонь космической станции, созданной совместными усилиями 9 планет, а потом захватить эту станцию в считанные минуты. С таким уровнем возможностей для них не было бы проблем запустить корабль разведки уже на данном этапе. «Что будем делать?» – спросил помощник. «Собирай всех», – сквозь стиснутые зубы процедил старик. «Нам нужно начать развивать космические технологии». Еще вчера, в следующие месяцы в космосе шла отчаянная борьба. Разведывательные дроны гильдии с завидной регулярностью проникали в сферы, а силы мировых правительств с другой стороны их перехватывали. И они несли очень большие расходы на это, так как у них еще не было пусковых установок, подобных гильдейской на Луне. Им нужно было либо тратить много топлива, но при этом полет до цели составил бы недели, за которые дрон мог собрать много информации, либо, что они и делали, отправлять каждый раз космическое такси, чтобы космонавт с электромагнитной винтовкой в руке уничтожил дрон. Но даже так, пока корабль механоида достигал цели, могло пройти несколько часов, чего хватало для поверхностного сбора разведданных. Сфера за сферой гильдия проверяла всю тысячу и знала, какая система находилась за каждой сферой. Да, таким образом были демаскированы те сферы, что вели в Солнечную систему М, но это была вынужденная жертва. МП также отправляли свои корабли к сферам, но им приходилось использовать доставку механоида, поэтому расходы энергонов были существенными, и это никак не развивало местные технологии. Только были улучшены корпус корабля, оптическая система и система записи данных, а также обратная отправка данных. Несколько раз мировые правительства отправляли свои корабли в систему М, но гильдия «Надежда» не поскупилась на отправку спутников обороны. Это были полностью автоматизированные круглые объекты, которые имели три крыла солнечных панелей и три турели. Одна лазерная пушка, одна электромагнитная и одна пусковая ракетная установка. Спутники обороны находились прямо возле сфер, в особенности тех сфер, которые стояли последними в очереди на проверку. Так как эти сферы еще не были демаскированы, другая сторона еще не знала, куда они ведут. 80% попавших в систему разведывательных кораблей были уничтожены за минуты. Оставшиеся 20% были уничтожены за несколько часов. Точно так же, с помощью доставленными к месту на транспортниках механоида спутников обороны. Вражеские разведывательные корабли не имели высокой скорости, так как были доставлены к сферам силами ЦМ, поэтому сбежать им было трудно. А вот разведчики гильдии летели со скоростью свыше 2000 км в секунду. Мировое правительство могло только доставить к сфере прочные пластины, чтобы забаррикадировать выход. Использование спутников обороны было нереальным, потому как даже выстрел из рельсовой пушки не смог бы догнать корабль, летящий на подобной скорости. Лазер мог бы справиться, но у землян еще не существовало систем, способных зафиксировать столь быстро летящую цель. Даже гильдия «Надежда» не была на это способна. Но доставлять бронеплиты к сферам было еще более дорого, чем спутники обороны. Расходы, расходы и еще раз расходы. Мировые правительства еще не встретились со своим врагом лицом к лицу, а уже несли большие потери в противостоянии. Энергоны, которые они были вынуждены тратить на контрразведывательную борьбу, были забраны из других отраслей и областей, где в них также была острая нужда. Даже у МП-10 не было толковой системы космических путешествий и доставки. Все они полагались на механоид. Коалиция Земли, вынужденная конкурировать с гильдией «Надежда» в том числе и в информационном поле, не могла допустить сильного отставания от своего конкурента, поэтому вынуждена была развивать космические технологии и была куда в лучшем состоянии. Современное общество на Земле М было обществом информации. Даже правительства и крупнейшие корпорации вынуждены были вести себя, как блогеры, иначе бы их клиенты, бывшие теперь подписчиками, их бы просто не поняли. Естественно, информационная война должна была вестись с полной серьезностью. И развитие Международной космической станции в большей степени было поддержкой в этой войне, чем самобытным решением. Коалиция Земли могла бы приврать в некоторых моментах, но она не могла просто выдумать эту станцию, ведь гильдия «Надежда» частенько фотографировала станцию снаружи. Точнее, не сама гильдия, а капитаны и члены экипажа транспортных кораблей, пролетающие мимо станции. Поэтому МКС постоянно строилась. Даже если внутренний функционал некоторых блоков оставлял желать лучшего, снаружи все выглядело чинно и благородно. С каждой новой фоткой визуально были заметны изменения, что грело сердца граждан. Но правительства стран знали, что такая ситуация была, благодаря незримой поддержке гильдии «Надежда». Гильдия только вела блоги команд космических кораблей. И то, не всех, а отдельных команд, укомплектованных выдающимся молодым поколением. Коалиция знала, что в реальности транспортных кораблей куда больше, чем было представлено в соцсетях. Кроме того, гильдия не показывала свою лунную базу, которая была огромной, как считали аналитики. Размеры МКС коалиции и лунной базы Едрк были просто несопоставимы. Одна только пусковая установка стоила столько же и использовала столько же металла и дорогих материалов, как вся МКС. Кроме того, гильдия не сильно распространялась о своих успехах на Марсе, которые были куда как больше, чем у коалиции. Со стороны казалось, что коалиция достигла больших успехов, чем гильдия, особенно в освоении Марса, но это была только лишь показуха. Истинные масштабы возможностей гильдии стали ясны, когда она начала запускать разведывательные корабли к сферам. В первой партии их было 16. Через месяц были запущены еще 48 с промежутком в один день между запусками. Еще через месяц их было уже 64 за два дня, и скорость полета была выше на 5%. Еще через 25 дней их было 80 за 2,5 дня. Следующая партия из 96 дронов была запущена через 23 дня. Более того, каждый день возле сфер начали появляться спутники обороны. Сначала это был один спутник в день, через месяц плавного роста отметка перешла за два спутника в день, а потом и три. Боевые спутники. Коалиция Земли тихо утирала свой пот. Если бы несколько сотен боевых спутников окружили МКС, станция вряд ли бы смогла отбиться. В тот момент все правительства поняли. Да, они могли доминировать над гильдией на Земле, за счет накопленных богатств, территории и численности населения. Но в космосе коалиция никогда не сможет догнать гильдию. Уже не сможет, если не приложит титанические усилия. И правительствам пришлось пойти на этот шаг. Инвестиции в космические технологии в считанные месяцы выросли более чем в 10 раз, но этого все еще было мало. Одно радовало, сейчас гильдия была надежным щитом против других солнечных систем, и у коалиции было достаточно времени на собственное развитие. Меж тем, противостояние в космосе продолжалось. Все чаще разведывательные корабли гильдии сталкивались с блокадой на другой стороне. Если считать в энергонах, то доставка бронепластин к сфере стоила в несколько раз, а может и в более чем в 10 раз дороже, чем потерянный корабль. Но Макса такая ситуация не сильно устраивала. Он хотел сократить потери. Поэтому была создана новая партия кораблей. Они были размером со стандартный челнок. Два корабля все также летели к Солнцу, проходили мимо него по касательной и раскрывали солнечный парус. Затем летели в сторону Юпитера. Преодолев пояс астероидов, корабли делали выстрел из установленных на них рельсовых пушек управляемым снарядами, внешне и по размеру напоминающими разведывательные космодроны. На каждом челноке было достаточно энергии только на один выстрел. Управляемый снаряд не только получал еще большую скорость, чем разведывательный дрон, но и пусковой челнок немного замедлялся. Затем снаряд включал одноразовый ионный двигатель и разгонялся еще. На нем не было сложных систем наблюдения и разведки. В основном только бронеметалл. Почти полностью исчерпав топливо, снаряд летел к сфере, и полет корректировался потом на последних этапах.